Глава 9, в которой Дарина знакомится с тремя знаменитыми сплетницами. Дарина и ее друзья испуганно уставились на аптекаря. «Пропадают люди? Как это?» — побледнел Триш. «Это началось несколько недель назад, еще при власти прежнего правителя Всевелдора», — ответил Парацельс. «Мы неоднократно обращались к властям за помощью, но нам никто не ответил. В столице, похоже, сейчас своих проблем хватает. Кого волнуют наши неприятности?» «Но как же так?» — возмутилась Дарина. «Нужно немедленно разобраться с этим. Неужели ваша полиция ни на что не способна?» «Прежним местным полицейским, жадным и ленивым лежебокам это было не под силу», — развел руками аптекарь. «После переворота их разогнали, а новых блюстителей порядка еще не прислали, а наш мэр Люций Портофей, похоже, озабочен лишь собственным обогащением». «Тогда мы сами должны этим заняться», — выдал вдруг Пигмалион, обернувшись к Дарине. «Не зря же у тебя есть дар разрушать магические заклятия. Может, тут без исселицкого колдовства не обошлось?» «Что?» — замер посреди прихожей Парацельс. «Дар разрушать заклятия? Как вас зовут, говорите?» «Дарина», — представилась девочка. «А это мои друзья, Пима, Триш и брат Акаций». «Ого!» — аптекарь еле успел поймать слетевшие с носа очки. «Теперь я вспомнил. Я ведь слышал о тебе, девочка, неподвластная черной магии селитов. Само провидение направило тебя в наш город». «Неужели?» — удивилась Дарина. «Здесь творится редкостная чертовщина, и только ты сможешь нам помочь, я уверен. Немедленно расскажу о твоем приезде всему городу». «Может, не надо?» — забеспокоился Триш. «Мы не хотим огласки». «Еще как надо!» — заявила Кинфи Парацельс. «Поживете пока в моем доме, а я окажу вам любую поддержку. Друзья старика Мартьяна — мои друзья. Вы избавите наш город от этой напасти. А если вдобавок найдете пропавших жителей, вся золотая подкова скажет вам спасибо». Миновав сумрачную прихожую, они оказались в обставленной мебелью из светлого дерева большой гостиной, смежной с просторной кухней. На окнах висели кружевные занавески, на подоконниках стояло множество керамических горшков с комнатными растениями. Витая лестница вела на второй этаж, где, скорее всего, располагались спальни и другие комнаты. В гостиной имелась еще одна дверь, стеклянная, сквозь которую был виден тамбур, соединяющий жилые комнаты с аптекой. Оттуда доносился острый запах лекарств и микстур. Акаций тут же расчихался, смешно топорща усы. За столом в гостиной сидели три гости, все они удивленно уставились на вошедших. Шутка ли, аптекарь спустился в подвал один, а привел оттуда целую команду. Одну из женщин ребята тут же узнали. «Ничего себе!» — возмущенно крикнула мамаша Готье, поднимаясь со стула. «Это та самая бригада жуликов, которые удрали из моего заведения, не заплатив!» «Спокойно, мамаша Готье», — отрезал Парацельс. «Ты понятия не имеешь, кто перед тобой». «Очень даже имею. Это обжоры и воришки, которым я сейчас надаю таких пинков, что они улетят отсюда прямиком на Северный полюс». « Это девочка, разрушительница заклятий, одолевшая саму миледи Лионеллу», торжественно провозгласил аптекарь. «А ее спутники — те самые ребята, которые принимали участие в недавнем дворцовом перевороте». «Ого!» — вытаращила глаза мамаша Готье и с размаху плюхнулась обратно на стул. Сиденье громко всхлипнуло под ее тяжестью. «Что же вы сразу не сказали?» «А как вы добрались сюда так быстро?» — поинтересовался у нее Триш. «Меня привез знакомый извозчик, оставила мужа разгребать кавардак, который устроил Игуан, а сама ушла к подругам», — ответила трактирщица. «Имею я право на заслуженный отдых. Там и без меня порядок наведут». Две ее товарки ошеломленно хлопали глазами. «С мамашей Готье, стало быть, вы уже знакомы», — обратился к Дарине господин Парацельс. «А это две ее подружки, лентяйки и прохвостки, самые знаменитые сплетницы нашего городка. Сцилла, моя домоправительница, и Барианна, директриса нашей местной школы». «Кого это ты назвал лентяйкой?» — возмутилась Сцилла, невысокая сухощавая женщина в длинном темно-синем платье. Ее темные с проседью волосы были скручены в два узла на макушке и заколоты парой вязальных спиц. «Да на мне тут все хозяйство держится, если бы не я!» «Кому-нибудь другому расскажи», — фыркнул Парацельс. «А чем вы заняты, пока я охочусь на грабителей? Опять в карты на деньги играете?» «Что?» — завопила Барианна, длинная и тощая, как жердь. Ее короткие темные волосы торчали во все стороны, несмотря на множество заколок с красными шариками. Из-под челки торчал острый нос и смешные круглые очки. «Да как только у вас язык повернулся такое сказать! Мы уважаемые дамы, господин аптекарь, и никогда не опустимся до азартных игр!» «Ну да», — кивнул Парацельс. «Я тоже не вчера родился. В нашем городе только 4 знатных картежника. Вы 3 и главный брандмейстер Петросий Мартихай». «Да от тебя за версту несет!» — воскликнула мамаша Готье. «Чем?» — изумился Парацельс. «Ложью!» «Когда это я врал?» Дамы начали громко возмущаться. Их вопли напомнили Дарине кудахтанье и перепуганных куриц в птичнике старосты Белой Гривы. «А что такое брандмейстер?» — поинтересовался Триш. «Главный пожарный города», — пояснил аптекарь. «Глава нашей пожарной дружины. Остолоп каких поискать, но со своей задачей справляется очень хорошо». «Вот я Мартихаю-то расскажу, какого вы о нем мнения», — обиделась Барианна, поправляя на носу очки. «Для него это не станет новостью», — хохотнул Парацельс. «К тому же, чего мне опасаться? Ты все равно не решишься с ним заговорить. За столько лет так и не осмелилась признаться Мартихаю в своей любви». Барианна покраснела, как помидор. «А вам это откуда известно?» — прошипела она. «Да об этом весь город знает. Кстати, о городе», — вспомнил Парацельс. «Ребята, на втором этаже есть пустые комнаты. Осмотритесь там и располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Сцилла вам все покажет. А я пока порадую жителей Золотой Подковы свежей новостью». И, не дожидаясь ответа, он выбежал из дома, громко хлопнув входной дверью. Едва аптекарь скрылся, Сцилла, Барианна и мамаша Готье выложили на стол игральные карты, которые все это время прятали на коленях, и высыпали рядом пару горстей мелких монет. Сцилла ловко перетасовала колоду, как заправский карточный шулер, и раздала подружкам по несколько карт. Акаций так и покатился со смеху. «В картишки дуемся», — спросил он. «Возьмите меня четвертым, я знаю эту игру». «А деньжата у тебя водятся», — насмешливо осведомилась Сцилла. «А то!» — заявил кот. «И где же ты их прячешь?» — смерила его прищуренным взглядом мамаша Готье. «Ах, да!» — поморщился Акаций. «Я и забыл, что сегодня не надел свою куртку с глубокими карманами». Теперь расхохотались Дарина, Триш и Пима. «Хоть бы раз увидеть тебя в такой куртке!» — сказала Дарина. «Идите пока посмотрите комнаты, пока мы закончим игру», — посоветовала им домоправительница. «Как я поняла, вы остановитесь у нас?» «Да, пока не разберемся с вашей проблемой», — кивнул Триш. «Вот и славно. А теперь топайте наверх да погуляйте там подольше. Нам еще полколоды карт осталось, и я не прочь обчистить этих старых кикимор». И самые знаменитые сплетницы Золотой Подковы вернулись к игре. Дарина, Пима и Триш принялись осматривать дом аптекаря, а кот Акаций отправился проверять содержимое буфета. На втором этаже располагались две просторные комнаты. Одну из них с узкой железной кроватью Дарина выбрала для себя. Ей понравился вид из окна на сад, розовые обои на стенах и мягкий красный ковер на дощатом полу. Тришу и Пиме досталась комната, в которой стояло две кровати. Дарина с удовольствием отселила бы к ним Акация, но кот любил спать возле нее, и отделаться от него было невозможно. Тем более, что в комнате с розовыми обоями стояло мягкое кресло, в котором Акаций вполне мог разместиться. Покончив с осмотром, ребята заглянули на кухню. Акаций все еще шарил по шкафам. «Вообще ничего съедобного», — пожаловался кот. «Одни крупы, булки да сушеные травы. В этом доме колбасные изделия, похоже, совсем не уважают. Угораздило же нас притащиться именно сюда». «Дождемся возвращения хозяина», — одернула его Дарина. «Может, он нас чем-то угостит?» «Зарядом соли из своего ружьеца», — недовольно буркнул кот. «Эй, госпожа Сцилла, а перекусить у вас что-нибудь найдется?» «Я еще ничего не готовила!» — крикнула в ответ домоправительница. «А ты и правда лентяйка». «Вот тебе раз!» — обратилась Сцилла к своим подружкам. «Этот кот здесь всего 5 минут, а уже успел вывести меня из себя. Не гости, а наглые грубияны какие-то». «Что вы, мы очень даже вежливые», — поспешила успокоить ее Дарина. «Среди нас только один хам — Акаций, но он кот, так что это не считается». «Не мешайте, у меня хорошая карта пошла», — отмахнулась Сцилла. «Попозже поужинаем. Тем более, что вы уже набили животы за мой счет в пляшущем козле», — добавила мамаша Готье, пристально глядя в свои карты. «Но это было так давно!» Акаций внезапно рухнул на пол и растянулся на боку. «О, гениальнейшая и прекраснейшая госпожа Сцилла! Ну, может, хоть кусочек окорока на ужин?» «Гениальнейшая и прекраснейшая? Так-то лучше», — усмехнулась Сцилла. «Потерпи еще 5 минут». «Ах, если бы господин Петросий Мартихай пригласил меня на ужин!» — мечтательно улыбнулась Барианна. «Но он не замечает моей красоты». «Красоты?» — фыркнула мамаша Готье. «Да при виде тебя лошади в обморок падают». «Та лошадь была очень старой и плохо ела», — принялась оправдываться директриса. «Я в своей красоте уверена». «Хм», — с сомнением покосилась на нее Сцилла. «Тут я бы поспорила, конечно, если бы не усы и трубка, вылитая моя бабушка». «У меня нет усов и трубки», — обиделась Барианна. «Зато у моей бабушки они есть. Но если вдруг окажется, что у брандмейстера Мартихая плохое зрение, тебе, может, и повезет. Он ведь уже не мальчик. Кстати, а тебе сколько лет?» «А насколько я выгляжу?» — кокетливо опустила глаза Барианна. «Лет 700?» — поинтересовался Акаций. Директриса школы едва не выронила карты. «Мартихаю лучше не говори», — посоветовала мамаша Готье. «Твой возраст мы сохраним в тайне, как и истинный цвет твоих волос». «Любовь-морковь», — надулся Акаций. «Какие же вы людишки скучные! По сравнению с вами моя мама клоун. Нет бы покормить умирающего от голода кота!» «Опять хамишь?» — погрозила ему кулаком Дарина. «Предыдущий урок не пошел тебе впрок?» «Ничего не могу с собой поделать», — простонал кот. Тут вернулся аптекарь Парацельс. Едва хлопнула входная дверь, подружки вскочили из-за стола и мгновенно рассовали карты и деньги по карманам и цветочным горшкам на подоконнике. Мамаша Готье и Барианна быстренько попрощались и ушли, а Сцилла сделала вид, что все это время трудилась на кухне. «О чем болтали, пока я отсутствовал?» — поинтересовался Парацельс, широко улыбаясь. «О вас!» — вставил Триш. «Моя любимая тема!» — обрадовался аптекарь. «А я тут ужин готовлю», — заявила Сцилла, наливая воду в большую кастрюлю. «И давно готовишь?» «Устала уже. Подождите немного, сейчас сварганю чего-нибудь на скорую руку». «Нет, ну вы слыхали?» — прошипел Акаций. «Ох, и здорово же языком молоть. Я просто в шоке от этой наглости». «Кажется, теперь ты начинаешь меня понимать», — улыбнулась Дарина. «В каком смысле?» «Вы с ней очень похожи». «Ничего подобного!» — воскликнул кот. «Я сообщил о вашем приезде нескольким болтливым соседкам», — объявил ребятам Парацельс. «Они живо разнесут новость по всему городу. Барианна с мамашей Готье, думаю, тоже молчать не будут. Повезло же нам с гостями». «От такого везения впору пойти утопиться», — подала с кухни голос Сцилла. «Мы не хотим быть обузой», — предупредила хозяев Дарина. «И готовы помогать вам по хозяйству. Только скажите, что делать». «Помощь не помешает», — кивнул Парацельс. «Только для начала все-таки не помешало бы поесть», — заявил Акаций. Пима и Триш уныло молчали, но в животах у обоих урчало так, что слова были не нужны. Аптекарь рассмеялся, а Сцилла поставила на плиту огромный оловянный чайник с водой, затем принялась разжигать огонь. «Ну а что насчет монстра, похищающего людей?» «Вы уже придумали, с чего начнете поиски?» — спросил ребят Парацельс. Все сели за стол, за которым совсем недавно разгорались нешуточные карточные баталии. «Расскажите подробнее, при каких обстоятельствах пропадают люди?» — попросил Пима. «Говорят, что это древняя темная магия, проснувшаяся после того, как в здание старого королевского госпиталя ударила молния», — объяснил Парацельс. «Поэтому я так вам обрадовался, раз Дарина, разрушительница заклятий, может, она сумеет нам помочь». Вскоре после той ужасной грозы в окрестностях Золотой Подковы объявился жуткий монстр. Те, кто видел его издали, описать не могут, а тех, кто увидел вблизи, самих никто больше не видел. Триш поежился и с тревогой покосился на застывшую Дарину. «Монстр бродит в окрестностях королевского госпиталя», продолжал свой рассказ аптекарь. «Кое-кто из горожан — самые отчаянные смельчаки. Несколько раз пытались выследить его, но он будто чует, когда лучше отсиживаться в своем подземном логове». «А где именно находится его логово?» — спросил Триш. «И что это за королевский госпиталь такой?» — добавил Пима. «Королевский госпиталь — огромное здание на высокой скале посреди леса. Когда-то там лечили военных». Но затем госпиталь забросили, и все вокруг заросло густым кустарником. Сейчас многие считают, что это место проклято, и одиноким путникам туда лучше не соваться. Вроде бы и логово себе монстр устроил в пещерах под госпиталем. Туда и утаскивает своих жертв. «Монстр всегда там жил», — добавил из кухни Сцилла. «Он был замурован под скалой много веков назад, а когда молния пробила расщелину в скале, получил возможность выбраться наружу». «А как же он там с голоду не помер за столько лет?» — поинтересовался Триш. «Вы бы и дня не протянули», — сказала Дарина. «Все втроем». «Черная магия», — зловещим голосом ответила Сцилла. «Ну, а голодал он прилично. Вот сейчас путешественниками и закусывает». «Мамочки», — тихонько пискнул Пима. «Но если место проклято, зачем там люди шатаются?» — недоуменно спросил кот. «Всегда подозревал, что у людишек нет ни ума, ни фантазии». «Рядом с госпиталем никто не ходит», — возразил Парацельс. «Но там неподалеку есть тропа. Вот чудовище и подкарауливает на ней припозднившихся путников. Местные жители все в курсе и обходят те места стороной, а вот путешественники иногда попадаются». Потом мы находим в лесу обломки карет и машин, а люди как сквозь землю проваливаются. «Надо сходить посмотреть», — задумчиво произнесла Дарина. «При свете дня, разумеется». «Конечно, вдруг найдете там что-нибудь, на что обычные люди не обращают внимания. С вашими-то талантами». «А исселиты в ваших краях часто появляются?» — спросил вдруг Пима. «При правлении императора Всевелдора частенько заглядывали», подумав, ответил Парацельс. «Но теперь перестали. Уже несколько месяцев никто о них не упоминал. Да и что им делать в нашей глуши? Я слышал, они предпочитают держаться поближе к крупным городам». «Сегодня кто-то из заселитов разнес трактир «Пляшущий козел», — сообщила ему Дарина. «Некая Бия, и она как-то связана с Игуаном. Не слышали о ней?» «Нет», — покачал головой аптекарь. «Откуда у Егория и Игуана такие знакомые? Слишком низкого полета эта общипанная птица. Порядочные исселиты не стали бы с ним связываться». «Речь как раз о непорядочных», — хихикнул Акаций. «Нужно расспросить старикашку об этой Бии», — предложил друзьям Триш. «Вдруг ее появление в Золотой Подкове как-то связано с появлением лесного монстра?» «Да, хорошая идея», — согласилась Дарина. «А где находится аптека Игуана?» «Об этом я вам завтра расскажу», — пообещал Парацельс. «А сейчас отдыхайте, набирайтесь сил. Скоро наверняка пожалуют гости, которые захотят поприветствовать вас в нашем городе. Все соседи сбегутся». «Правда?» — изумилась Дарина. «А угощение принесут?» — живо поинтересовался Акаций. «Конечно». «Ну, тогда пусть приходят», — смилостивился кот. «А что же я тогда голову ломаю?» — воскликнула Сцилла. «Если сейчас еды натащат, заварю-ка чаю, да и дело с концом». И вскоре гости действительно повалили один за другим.